Глава 11. Фрэнк Эбботт приехал довольно поздно. Целый день он провел в доме лесника и обнаружил там отпечатки пальцев. Почти все они были из комнаты с заколоченным окном и придвинутой к очагу скамейкой. Отпечатки принадлежали двум людям, мужчине и женщине. Некоторые из них обнаружили в коридоре, а почти все остальные – в комнате с закрывающейся дверью. Наверху никаких отпечатков не нашли. На густом слое пыли не было следов ног. Совершенно очевидно, что в той комнате встречались два человека. Входили они так же, как и мы, в остальные помещения дома даже не заглядывали. Отпечатков ног других людей не обнаружено, похоже, что убийства или не было вообще, или же его совершили за пределами дома. Я рассматривал мотив ревности. «Любовный треугольник, мужчина, две женщины. Что вы об этом скажете?» Предположим, у Луизы Роджерс был давний роман с неким мужчиной, и она расстроила ему рандеву. Это одно из французских слов, которые наш шеф терпеть не может. А он мог ее прикончить, чтобы Мэри ничего не узнала. Или же сама Мэри могла убить ее из ревности. Вот только если Луиза там побывала, как ей удалось не оставить там ни одного пальчика? Полагаю, она постоянно была в перчатках. Фрэнк стоял у камина и смотрел на сидевшую на невысоком стуле мисс Сильвер. За полчаса до ужина они были совершенно одни в малой гостиной. Мисс Сильвер подняла голову от вязания. «Если ее убили в доме, наверняка остались бы пятна крови или следы того, что их замывали». Фрэнк облокотился о каминную полку. «Знаю. Все знаю. Но коридор подмели, в кухне обнаружили веник. Смит забрал его с собой, чтобы проверить, нет ли на нем каких-либо следов. На каменных плитах пола признаков мытья нет, Смит готов поклясться, что их не мыли». «А мешки у самого очага?» «Никаких следов крови». Фрэнк замялся. «Есть одна деталь, впрочем, незначительная». «Было бы интересно узнать, какая именно», — заметила мисс Сильвер. «Представьте проход между кухней и главным входом. Справа каменная стена, а слева деревянная секция лестницы. Так вот, довольно высоко на этой секции есть одно темное пятно, возможно, от крови, оно свежее и пропитавшее дерево. Смит сделал соскоб, завтра мы узнаем о нем больше, а затем нам предстоит выяснить, принадлежат ли женские отпечатки Мэри Стоукс?» Мисс Сильвер быстро постукивала спицами. «Вы нашли другие отпечатки ее ног?» Фрэнк нагнулся и подбросил в камин небольшое полено. «Да, еще несколько. Она наверняка мчалась через лес, сломя голову. В этом нет никаких сомнений. И знаете, мне кажется, что так быстро Мэри бежала не для собственного удовольствия. Молодая, симпатичная и неглупая женщина, встречающаяся с мужчиной в не совсем подходящем для свиданий месте, вроде дома лесника, из-за пустяка до смерти не перепугается. Она там с кем-то встречалась не раз и не два, поскольку для одного свидания оставила слишком много пальчиков. Они везде. На двери, которой заколочено окно, рядом с очагом и дымовой трубой, как будто Мэри разводила огонь. По обе стороны двери, ведущие в комнатку. Наверное, случилось нечто необычное, иначе бы она оттуда не сбежала со всех ног. Однако где же Луиза Роджерс?» «И пропавшая сережка, Фрэнк», — напомнила мисс Сильвер. Он взглянул на нее с еле сдерживаемым раздражением. «Вообще-то пропали обе сережки вместе с их владелицей. Сегодня ровно неделя с того дня, как Луиза Роджерс покинула комнату, которую снимала у миссис Хоппер, и бесследно исчезла». На следующий день была суббота, и Мэри Стоукс доставила яйца и масло в три дома, чьи задние калитки выходили на Мейн-стрит. Поскольку она не водила машину и не ездила на велосипеде, ей приходилось разносить товар пешком, к тому же доктор Уинкфилд рекомендовал ей прогулки на свежем воздухе. Миссис Стоукс без колебаний возложила на нее эти обязанности, а Мэри их выполняла. Миссис Стоукс не совсем понимала, почему у Мэри на разнос товара уходит так много времени. Однако она была женщиной незлобливой и считала, что девушке скучно на ферме и что-то болтает со служанками, вероятно, заходя к кому-нибудь на утренний чай. В хозяйстве миссис Эббот под началом у кухарки миссис Мэйхью состояли две славные девушки-сестры из Лентона. А около гаража, рядом с большим амбаром, мимо которого проходишь по Мейн-стрит, обязательно повстречается миссис Кэддл. Она, конечно, не ровня Мэри, к тому же теперь постоянно ходит как в воду опущенная. Но, возможно, пара слов с девушкой немного и подбодрит миссис Кэддл, как знать. А в поместье мистера Харлоу всегда можно поболтать с миссис Грин и ее дочерью, которые служили еще у дяди нового владельца. Обе они милые и добропорядочные женщины, но, разумеется, слишком старые для Мэри. Миссис Грин уже за 60, а Лизе за 40. Жаль, что в деревне мало ровесниц Мэри, с которыми она могла бы подружиться, однако с ее самомнением и высокомерием по отношению к другим не так-то просто даже знакомство завести. Мысленно продолжая двигаться по Мейн-стрит, миссис Стоукс добралась до Дипсайда. Миссис Бартон, тамошняя экономка, была ее подругой и милейшей женщиной. Она прослужила там 30 лет и до последнего дня ухаживала за прежним престарелым хозяином. Мистеру Гранту Хаттауэю повезло, что его хозяйством управляет такой надежный человек, тем более после того, как Сиссели внезапно сбежала обратно домой. Будем надеяться, что у них все сложится. Люди они молодые, у них вся жизнь впереди. Миссис Бартон, естественно, об этом не распространялась, однако все видели, как она переживает. Эта девушка, Агнес Рипли, горничная, тоже не ровня Мэри. Подумать только, ей никто не ровня. Работает Агнес прекрасно, миссис Бартон никогда на нее не жаловалась. Она из тех унылых и хмурых девушек, если ее можно назвать девушкой в 30 с лишним лет, и к тому же простушка. И не икшается с другими девицами из прислуги, которые раскрашивают себе лица. Но к этому привыкаешь, поскольку от новых нравов не скроешься, а девицы от этого и впрямь хорошеют. У Агнес хорошая фигура и прекрасные волосы, если вам нравятся прямые, как лошадиный хвост. Но желтоватая кожа и темные глаза, прямо впивающиеся в тебя. Но это дело миссис Бартон, как она уживается с Агнес. В 10 раз труднее мириться с Мэри, с ее выпендрюжем и раздражительностью. Фрэнк Эббот выехал из Лентона ранним поездом. Дела. Вот и все, что он ответил на вопросы Моники Эббот. С мисс Сильвер он был гораздо разговорчивее. «Мне нужно узнать, не удалось ли раскопать чего-то еще о Луизе Роджерс. Еще надо побеседовать с водителем. Здесь пока ничего разузнать не удалось». Если Луиза приехала в Лентон поездом, то там ее никто не видел. На вокзале там всегда много народу, и она, конечно, могла затеряться в толпе, особенно если дело было к вечеру. Но как Луиза добралась до Диппинга? Это 6 километров. Вы можете представить, что она прошла их пешком, да еще в темноте? Луиза на это не решилась бы. Откуда ей знать дорогу? Нет, это исключается. Автобусом она точно сюда не добиралась. Теперь весь Диппинг знает историю Мэри. Ко мне на перегонки бы бежали, если бы кто-то приехал из Лентона, тем же автобусом, что и таинственная незнакомка с бриллиантовыми серьгами. Нет. Если она вообще сюда добралась, то наверняка на машине. И где эта машина? Понимаете? С какой стороны ни посмотри, везде сплошной туман. Сегодня утром я подал объявление в газету графства и в Лентонский муниципальный листок. Больше я здесь ничего сделать не смогу, пока не получу результаты экспертиз от Смита. Я убежден, что женские пальчики принадлежат Мэри, однако я хочу переправить результаты экспертизы в Скотленд-Ярд и спросить, что делать дальше? Все очень непросто. В Скотленд-Ярде нет дела до морального облика Мэри. И как прикажете мне на нее давить в связи с ее показаниями? Нет никаких улик, связывающих ее с Луизой Роджерс. Я много над этим размышлял и собираюсь изложить свои версии шефу. Мэри в страхе выбежала из дома лесника, но мы не знаем, чего именно она испугалась. Она из тех девиц, которым нравится изводить мужчин. Такое чуть ли не каждый день случается. Потом Мэри пугается и бежит со всех ног. Когда ей приходится объяснять свое поведение, она не может сказать, что произошло, и сочиняет какую-то сказочку. Единственное звено, связывающее ее с Луизой, это проклятая сережка. И знаете, тут все можно легко объяснить. Неизвестно, куда Луиза отправилась в прошлую пятницу. Не исключено, что Мэри видела ее и запомнила сережки. Через Лентон проезжает масса народу. Мэри могла увидеть там Луизу когда угодно. Если серьги ей понравились, она их наверняка запомнила. Когда ей срочно понадобилось придумать историю, причем захватывающую, разве нельзя предположить, что она могла приплести туда серьги? В общем, я собираюсь изложить все это шефу, а там послушаем, что он скажет. А вы чем будете заниматься? Мисс Сильвер негромко ответила. Прогуляюсь по деревне и загляну к мисс Грей. Она обещала дать мне почитать интересную книгу.